«Каждый ест, что ему нравится», — оборвал его отец. «Не дело указывать гостю, что ему есть. И вообще не принято говорить о том, кто что ест». «Неправда», — ответил Элис. «Подумайте обо всех голодных». Но докончить фразу он не успел. Аксель стукнул кулаком по столу и сказал: «А ну, замолчи! И вы все тоже молчите! Покоя в доме не стало!» Но за окном царил мир и покой. Погода стояла безветренная, шел мелкий летний дождь, на лугу цвели пышным цветом яблони. Том любил бродить по лесу и по берегу моря белыми ночами. Но теперь у него пропало к этому всякое желание. Он знал, что за ним увяжется Элис. «Мама», — сказал он, — «как долго он у нас еще пробудет?» «Как приехал, так и уедет», — ответила Ханна. «Успокойся. Всему свое время. Не век же ему здесь жить». Хуже всего было то, что Элис подкреплял свои высказывания неопровержимыми статистическими данными. Каждый день, слушая радио, он собирал новые факты о всяких бедах или факты, подтверждавшие его прежние высказывания. Из всех программ его интересовали только новости. Иной раз он сопоставлял факты о случившихся катастрофах со своими фантазиями о том, что случится в ожидающем их ужасном будущем, и просто изводил этим Тома. От Элиса можно было ждать только плохих новостей. У Фредриксонов была больная бабушка. Она лежала в городской клинике. Один раз Элис бежал в дом и сказал: «Она только что умерла». Оказалось, речь шла не о бабушке, а об одноногой вороне, за которой Элис ухаживал целую неделю. Когда Ханна собралась поехать на автобусе навестить бабушку, Элис увязался за ней. Ханна согласилась, мол, он жалостливый, печется обо всех, кому плохо. Но во второй раз ему ехать к ней не довелось. Бабушке не понравились его охи и вздохи. Он горестно покачал головой, пожал ей руку, словно хотел сказать последнее «прости». Когда он вышел на минутку, бабушка сердито сказала: «Что за несносного мальчишку ты притащила с собой?» Волей-неволей Элис повлиял на всех в доме. Они немного побаивались его. Аксель больше не курил за столом после еды, а сразу отправлялся в лодочный сарай. Один раз он чуть не поперхнулся ухой, когда Элис спросил про его годовой доход и о его политических взглядах. Маленькая Мия была еще глупа и не понимала, в чем дело, но, чувствуя какую-то перемену в доме, стала капризной, непослушный, а Освальд не скрывал своей ревности. Теперь Тому было не до него, и даже когда они изредка рыбачили вместе, прежних добрых отношений уже не было. Освальд спрашивал его с убийственной иронией: «Неужто ты и в самом деле убьешь эту бедную треску?» Или: «Погляди-ка, сколько трупов у нас сегодня в сетях?» И тому подобное. Никакого удовольствия от рыбалки. Чему уж тут радоваться? Аксель и Ханна понимали, что взвалили этого дачника Тому на плечи. Но что им было делать? Им приходилось заниматься своими неотложными делами, и дети были предоставлены самим себе. Однажды Аксель сказал: «Том, можешь не колоть эти чурки. Пригляди лучше за Элисом». «Нет уж, я лучше буду колоть чурки», — ответил Том. «Хотя он все равно будет привязываться ко мне. Так что мне все равно». «Поступай, как знаешь», — беспомощно согласился отец и пошел по своим делам. Но потом обернулся и добавил: «Мне жаль, что так получилось». Они собирались позаботиться о чужом несчастном ребенке, но не тут-то было. Вместо того они посадили себе на шею строгого соглядатая, который вдобавок все время напоминал им про зло и страдания мира. Зачем городские позволяют своим детям расти со страхом за все и с больной совестью? Для этого они слишком малы. Аксель сказал об этом жене, и она с ним согласилась. «Парню нужно сменить обстановку», — размышлял Аксель. «Что, если прокатиться с ребятами по морю? Погода стоит тихая, солнечная.